Причины и следствия. Утро выдалось солнечным, но только не для обитателей первого и второго уровней города. Плотные слоистые облака почти полностью скрыли под собой нижние ярусы столицы, однако тех, кто большую часть времени проводил в зоне элитных коттеджей и особняков или на сотых этажах небоскребов, это не касалось. Блестящая пелена под ногами лишний раз напоминала этим людям, что они скорее небожители, по сравнению с представителями млекопитающих прямоходящих существ ниже их как рангом, так и несколькими этажами. Ив всегда просыпался до того, как светало, и улетал, чмокнув полусонную принцессу в щеку или лоб, в зависимости от того, что торчало из-под одеяла. Время начала занятий в школе не было строго регламентировано, но, как правило, к 9 часам утра парковка была уже полностью занята, а все ученики находились в своих домиках. Мистер Корн, даже не приступив к обычному утреннему просмотру биржевых сводок, почувствовал какую-то нездоровую суету вокруг нескольких крупных компаний, находящихся под юрисдикцией САК. Не сказать, что рынок корежило. Большая часть индексов на круглосуточных торгах держалась во вполне приемлемых коридорах. Однако кто-то активно фиксировал прибыль, не особенно заботясь о завтрашнем дне, и уходил в кэш. Как всегда, не желая общаться с секретарем Ива и используя секретный код доступа к прямой линии, на связь вышел смотрящий на два мира. «Мы готовы. Отправил 3 корабля в точку рандеву. Через 5-6 часов будут на месте. Это так, для информации». Ив посмотрел на хронометр коммуникатора. 8:28. «Хорошо». Герцог пожелал ему хорошего дня и отключился. Секретарь вкрадчивым баритоном напомнил, что через полчаса у мистера Корна назначена встреча с представителями Элемент Траута, а после обеда выезд на прием по случаю столетней годовщины вице-президента САК миссис Хамильтон. Ив еще раз поменял фильтр аналитической подборки и постарался увидеть хоть что-то общее в тех активах, которые продолжали стремительно дешеветь. Нечто подобное происходило недавно на биржах ВКНР, когда назревал серьезный конфликт из-за спорных территорий. В конце концов, китайцы отозвали свой флот, и через неделю все успокоилось. Но могло и не успокоиться. Ив набросал задание на отслеживание некоторых особенно интересных позиций и, озадачив этим секретаря, попросил его подготовить конференц-зал для приема гостей. С приема по случаю годовщины Хиллари Хамильтон удалось улизнуть только около 5 часов по межсистемному времени, и как только мистер Корн вышел из-под колпака федерального агентства, которое не преминуло заглушить любую связь в окрестностях Уайт-Сити, его коммуникатор взорвался входящими сообщениями и пропущенными вызовами смотрящего на два мира и его собственного секретаря. Помощник сообщил о предпринятых мерах в связи с превышением заданных биржевых критериев, а герцог ограничился просьбой связаться с ним, как только появится возможность. Впрочем, в последнем вызове он информировал Ива, что направляется в сторону башни Ершалаим Сити Банка. И это сообщение поступило чуть больше 20 минут назад. «Не успел. Да и что я мог успеть? Василий Петрович, командир эсминца, уведомил меня о происходящем практически сразу, но предупреждать донов было уже бессмысленно, они вели бой. В последнем сообщении успели передать, что их атакует боевой корабль, пограничный фрегат Таира». Смотрящий был бледен, только покрасневшие уши немного оживляли его анфас. Герцог не ел, не пил и вообще вел себя тихо и обескураживающе тоскливо. Таким своего давнего друга Ив не видел уже много лет. «И еще. Я переслал твоему секретарю запись, сделанную почтовым дроном. Пришлось задействовать связи в Госдепе. Очень, скажу тебе, серьезное. Иначе не получалось. Только по решению суда это долго и муторно. В общем, запись, кроме меня, выгружал из архива только вице-президент компании UACPS, то есть сын ее владельца. И знаешь, что интересно? Эту запись он переслал на мобильное устройство, принадлежащее директору Нью-Вашингтонского офиса New American Preparatory School. Но и это еще не все. Сам вице-президент, будучи подростком, проходил там обучение 10 лет назад». Он грустно склонил голову на бок и подпер щеку острыми костяшками сжатого кулака. Потом посмотрел его в глаза, озвучив, что и так было очевидно. «Это война? Или есть еще шансы?» В этот момент на коммуникатор Ива поступило сообщение системы оповещения об инцидентах. Первый красный приоритет с формулировкой «потеря контакта с объектом» буквально через секунду сменился на «похищение объекта», а пока Ив активировал вызов начальнику охраны, угрозу жизни объекта. Герцог, почувствовав неладное, вытянул шею, теперь уже побелели и уши, а в глазах разгоралось черное пламя жажды чужой крови. Ив молча выслушал короткий доклад, отключил коммуникатор и вытащил из потайной ниши стола длинный футляр. Откинув крышку, извлек длинный отсвечивающий голубыми искорками клинок и поднялся из-за стола. Нет. Нет больше шансов. Спокойный голос звучал резко и сухо. Кожа на лице натянулась, обнажая появившуюся хищную полуулыбку-полуоскал. В кабинете больше не было мистера Корна. Перед герцогом стоял черный ярл. «Вылетаем на светлую через 20 минут. А теперь извини, мне нужно поговорить с Террой».